В нашем доме есть все. Сауна, солярий, зимний сад, бассейн, спортзал, набитый тренажерами, и даже небольшая взлетная полоса для двухмоторного самолета. Мой нынешний муж, гражданский муж, старше меня вдвое и любит меня как дочь. Я не знаю, чем он занимается, и никогда даже не пыталась интересоваться этим. Зачем? Главное, что денег в доме столько, что я давно уже потеряла им счет. Я купаюсь в роскоши, упиваюсь ею. Но иногда выгоняю из гаража сиреневый Ford Ranchero 75-го года выпуска, кладу голову на руль и начинаю рыдать. Мне жаль, что нынешняя жизнь оказалась такой скупой на друзей и по-настоящему близких людей. Я еду в ближайший бар, покупаю банку джин-тоника, закрываю глаза и вспоминаю маленький городок в 500 километрах от Москвы. Бывают минуты, когда мне хочется запустить банку с тоником в официанта или пожаловаться первому встречному, зашедшему в бар, на свою судьбу. Где-то там, в глубине истосковавшегося сердца, остались Маринка, Рашид и Сашка. Желая помянуть их, я иду в поселковую церковь. Я покупаю самые дорогие свечи и ставлю их к маленькой иконке с распятым Христом. Успокоившись, я возвращаюсь в свой замок. Отрешенно брожу по многочисленным комнатам, устланным мягкими коврами, и жду своего мужа. Мне никогда не нравился его обвисший живот, хитрые маленькие глазки и потная лысина, похожая на яйцо. Но меня как магнитом притягивает волнующий запах денег, который исходит из его плоти. В один из обычных весенних дней я посмотрела в окно и увидела Толика. Наша встреча была бурной и доставила удовольствие обоим. Толик оказался единственной ниточкой, связывающей меня с прошлым. Мы просидели до глубокой ночи, болтая о том, о сём. Ближе к утру я удалилась на кухню, чтобы сварить пару чашечек крепкого кофе. Вернувшись в гостиную, поставила поднос на столик, села на диван и стала ждать отлучившегося Толика. Неожиданно свет погас. «Наверное, что-то с напряжением», — подумала я и пошла за свечой. В эти секунды в дверном проеме бесшумно вырос темный мужской силуэт. «Толик! Ты где, Толик? Помоги мне!» Громко закричала я, понимая, что бежать некуда. Ответа не последовало. Незнакомец медленно приближался ко мне, держа в руках пистолет. Я не видела его лица, потому что оно было закрыто чулком, но почему-то была уверена в том, что на губах этого урода играла улыбка. Злая, безжалостная улыбка палача, загнавшего в угол свою жертву. Я хотела сорвать со стены антикварное ружье, но незнакомец опередил меня. Вскинув руку, он нажал на курок, и напряженную тишину комнаты взорвал выстрел. «Что ты хочешь?» — тихо прошептала я, тщетно пытаясь унять нервную дрожь. Незнакомец по-прежнему молчал, направив дуло пистолета в мой живот. «Что ты хочешь?» Едва ворочая языком, повторила я свой вопрос, но ответа так и не последовало. Ни на что не надеясь, я резко качнулась в сторону, желая только одного —